Это было и плохо, и хорошо. С одной стороны, Ане не придется убалтывать полицейского, но с другой стороны, любой может беспрепятственно пройти к пострадавшей. Линдси Фолкнер лежала на кровати и выглядела как неудачный результат научных экспериментов. Голову сплошь покрывали бинты, отчего женщина напоминала мумию. Все тело опутывали трубки и провода. Когда Аня подошла к кровати, со стула встала та самая рыжеволосая красавица, которую Анни уже видела в доме Фолкнер. «Как она?» — спросила Анни. «В данный момент ей лучше», — шепотом ответила рыжеволосая. Линдси вышла из комы. Она то теряла сознание, то приходила в себя. Она кое-что сказала. «Миссис Фолкнер знает, кто напал на нее?» «Нет. О нападении Линдси ничего не помнит. Во всяком случае, пока. Здесь уже был другой детектив и задавал вопросы». Два чуда за одно утро. Линдси Фолкнер пришла в себя, а детектив Чес Стоукс вылез из постели раньше 8 часов утра. В конце концов, может быть, он все-таки взялся за ум и сделал над собой усилие. Или перспектива возглавить специальную группу пробудила в нем амбиции? У нее много посетителей. «Сюда разрешают приходить только членам семьи», — ответила женщина. «Но мы не смогли дозвониться ее родителям. Они путешествуют по Китаю. Пока мы их не найдем, больница согласилась отступить от правил. Приходили Белла Дэвидсон и Грейс Ирвин. «Ей понадобится ваша помощь, чтобы выкарабкаться», — сказала Анни. «У нее впереди долгий путь к выздоровлению». «Не говорите обо мне так, будто меня здесь нет». При звуке слабого голоса рыжеволосая женщина обернулась к постели и улыбнулась. «Минуту назад тебя здесь не было?» «Миссис Фолкнер, это Анни Бруссар», — она наклонилась к больной. «Я пришла вас навестить». «Вы нашли меня после...» «Да, это я нашла вас». «Спасибо. Мне бы хотелось сделать для вас больше. Сейчас целая специальная группа ищет парня, напавшего на вас». «Вы тоже с ними?» «Нет, дело ведет детектив Стоукс. Я слышала, что вы с ним встречались за ленчем в день перед нападением. Вы говорили ему что-нибудь о Памеле? Почему вы звонили мне в понедельник?» Линдси так долго молчала, что Анни решила, что она снова потеряла сознание. Палату наполняло гудение мониторов. Анни собралась отойти от кровати. «Донни!» — прошептала Линдси. «Что, Донни?» «Ревновал». «К кому он ревновал?» Анни нагнулась ниже. «Так глупо! Ничего такого не было!» Линдси снова впадала в забытье, и Анни тронула женщину за плечо, пытаясь удержать ее хрупкую связь с миром. «Линдси, к кому ревновал Донни?» Снова повисла тишина, и в воздухе словно повеяло могильным холодом. «К детективу Стоуксу!» Глава 33. Донни ревновал Памелу к Стоуксу. Анни так и этот обдумывала эту информацию, просматривая пришедшие факсы. Не так сложно представить, что Стоукс флиртовал с Памелой Бишен. Ведь только этим Чес и занимался. Каждую минуту проверял действия своих чар. Он считал своим долгом заигрывать с каждой женщиной. Еще в воскресенье Линдси Фолкнер сказала Анне, что Памела привлекала мужчин, ничего для этого не предпринимая, Мужчин тянуло к Памеле. Они находили ее очаровательной и милой. И Чес Стоукс не мог стать исключением из этого правила. Памелу продолжали преследовать. Следовательно, детектив Стоукс мог очень часто общаться с ней на совершенно законных основаниях. Неужели Донни неправильно воспринял их встречи? И если так, то как именно он мог поступить? Напрямую объясниться со Стоуксом или с Памелой? Если Стоукс знал, что Донни ревнует, он бы наверняка вспомнил об этом после убийства Памелы. Ренар говорил, что Памела боялась мужа, опасалась встречаться с другими мужчинами из-за того, что мог натворить Донни. Муж угрожал лишить ее права опеки над ребенком. Но если Памела встречалась со Стоуксом только по делу, то Донни ничего от этого не получал.